Глава 9. Самопрезентация или «Я – бренд». «Бог – просто бренд на обложке», – ухмыльнулся Ариэль. «Хорошо раскрученный бренд. Ему текст пишут все окрестные бесы, кому только не лень. Сильный бренд, которого еще не переплюнул ни один из земных. Интересно, кто его продвигает? Самопиар?» Пелевин. Люди похожи на оконные стекла. Они сверкают и сияют, когда светит солнце. Но когда воцаряется тьма, их истинная красота открывается лишь благодаря свету, идущему изнутри. Кюблер-Росс. Понятие «самопрезентация» происходит от американского слова «презентация», и русского «сам себя». Хотя сам феномен выявлен в США, там это понятие звучит так – «own presentation», то есть представление себя другим людям. Сейчас самопрезентация – это умение подавать себя, если хотите, и продавать тоже, привлекая внимание, актуализируя интерес людей к каким-то своим качествам. Попросту говоря, это то, как вы выглядите и что представляете собой в глазах всего вашего окружения. С феноменом самопрезентации мы сталкиваемся ежедневно. Общаясь с разными людьми, участвуя в различных мероприятиях, выбирая себе одежду и манеру поведения, мы внедряем тот или иной проект самопрезентации в жизнь. Такая стратегия носит название «природная самопрезентация», то есть «я, как я есть». А вот если мы что-то планируем, добавляем, убираем, это уже будет называться искусственной презентацией. Хотя у людей, опытных в области презентаций, отличить одно от другого крайне сложно. Но можно. Достаточно пообщаться с человеком ровно минуту. Будем исходить из того, что природная самопрезентация свойственна всем людям без исключения. Причем она приобретается человеком с рождения. Человек с самого своего рождения – имеет определенные характеристики в глазах окружающих. Какой спокойный ребенок, какая активная девочка, как быстро ваш малыш всему учится. Таким образом, с самого рождения, а некоторые считают, что еще и до этого, человек начинает собирать головоломку своего образа. Мы слишком сложны, индивидуальны, штучны. Очень многое о нас можно узнать только после личного разговора. Вступая в новый контакт, каждый из собеседников открывает для себя еще одну чистую страницу. А значит, все можно начать сначала. Далее есть два варианта поведения. Первый. Вы подстраиваетесь под аудиторию. Допустим, вы находитесь в незнакомой компании, в которую хотели бы влиться. Это достаточно сложно сделать, но один эффективный способ есть. Вы должны перенять основные черты характера и поведения тех людей, которым хотите понравиться. Это могут быть характерные жесты, тембр речи и темп голоса, определенные темы для общения и так далее. Стоит лишь немного понаблюдать за поведением окружающих, и вы без труда увидите, что им интересно и что их объединяет. От вас требуется только одно – стать похожим, то есть подстроиться. Но такой способ работает не всегда, а иногда и вредит. Поэтому важно уметь обратить на себя внимание и другим способом. Например, стать лидером, доминирующим лицом, что особенно важно на деловых переговорах. Вы презентуете себя как явного лидера, чей авторитет не обсуждаем. Уверенное движение, низкий и достаточно сильный голос, четкие, бескомпромиссные фразы помогут вам в этом. Часто сделать эффективную презентацию себя нам мешают внутренние ограничения, барьеры и элементарное незнание, как это делается. А еще нам порой кажется, что мы и так достаточно уникальны. Не следует прикладывать особенных усилий, чтобы понравиться. Кому надо, тот поймет и увидит. Таких понимающих и глубоко видящих людей встречается очень мало. Они так же редки, как и аудиалы. Для всех остальных нужно сделать самопрезентацию так, чтобы максимально донести о себе информацию, потратив на это минимум времени. Чаще всего причинами разрушения той или иной линии поведения человека становятся навыки, доведенные до автоматизма. Когда опытный водитель попадает в ДТП, у него зачастую впервые за 10-15 лет появляется желание поговорить с другими водителями или полистать правила дорожного движения. Не знаю, можно ли без аварии разрушить сложившийся стереотип, создать технологию, способную превращать опытного водителя в начинающего. Еще несколько лет назад на стадии рыночного роста было важно максимально увеличивать объемы продаж, довести продажи до автоматизма, в том числе и продажу себя. Как грибы росли активные продажники. Сейчас на стадии насыщения рынка более всего важна способность быть гибким, уметь слушать, анализировать. И, безусловно, ключом здесь будет хорошо поставленная речь, умение рассказывать о себе и знание технологии создания самопрезентаций. Умение слушать и анализировать полученную информацию мы уже разбирали в предыдущих главах. Давайте займемся следующими двумя составляющими успеха. И для начала познакомимся с искусством рассказа. Сторителлинг. В качестве инструмента для обучения искусству рассказывания истории, в том числе из собственной жизни и практики, предлагаем познакомиться со сторителлингом. Сторителлинг – это модный термин, обозначающий рассказывание историй, баек и метафор. Сказки и истории помогают иллюстрировать сложные идеи и понятия, стимулировать мышление и мотивировать собеседников, делая процесс общения простым и доступным. Вот несколько примеров. Первый. Французский генерал XVIII века Адам Кюстин отличался неподражаемым хладнокровием. Как-то в разгар сражения адъютант читал ему вслух депешу. Вдруг рядом просвистела пуля и прорвала документ в руках адъютанта. Тот замолчал. «Читайте же дальше», — сказал ему Кюстин. «Текст уцелел. Пуля вырвала всего лишь одно-два слова». Вторая. История Джеймса Уатта. Иллюстрация к теме развития творческих способностей. В школе будущего изобретателя паровой машины считали отстающим и говорили, что родители совершенно пренебрегают его образованием. Из-за слабого здоровья мальчик часто сидел дома, и развлекался тем, что разбирал и вновь собирал игрушки. Однажды за чаем его тетя миссис Мюрхет воскликнула: «Джеймс, я никогда не видела такого ленивого мальчика. Возьми книгу или займись чем-нибудь полезным. За последний час ты не произнес ни слова. Ты просто снимаешь крышку с чайника и снова кладешь ее на место. Держишь над паром чашку или серебряную ложку, наблюдаешь, как пар поднимается из носика, и ловишь капли, которые он образует. Тебе не стыдно заниматься подобной ерундой?» Мораль этой истории можно передать словами отца самого Уатта: прежде чем кого-то осуждать, посмотрите, чем он занят. Любую жизненную историю можно сделать интересной нашим собеседникам. Как этого добиться? Очень просто. Необходимо воспользоваться формулой «эмоции, выводы, действия». Сначала ваша история должна вызывать эмоции. Затем ваш собеседник должен прийти к определенным выводам. И, наконец, ему нужно задать стимул к действию, знакомиться с вами, принимать вас на работу, выдавать вам кредит, покупать у вас автомобиль. Вы должны научиться рассказывать истории, вызывающие определенные эмоции. Следующим шагом будет преодоление страха перед рассказом этой истории в большом кругу или среди малознакомых людей. А далее можно учиться рассказывать не только истории из своей жизни, но и истории из жизни своих знакомых, клиентов, а также исторические, литературные и даже мистические истории. Главное, чтобы их содержание соответствовало той бизнес-ситуации, относительно которой ведется рассказ. Задание номер один. Подготовьте 2-3 истории для сторителлинга. Они могут быть из вашей жизни или нет. Главное, чтобы они иллюстрировали то, что относится непосредственно к вашей личности и может быть применимо в вашей работе. Структура презентации. После того, как вы настроились на спонтанную и творческую речь, необходимо тщательно подготовиться и создать текст вашей самопрезентации. Структура ее должна содержать следующие опорные моменты: вступление, знакомство или представление, формулирование ключевого посыла, тезиса, крючок внимания, который даст старт групповой динамике, карту выступления, основную часть, где будет происходить создание поля проблем, построение аргументации, апелляцию к запросам аудитории, подведение внимания аудитории к предложению, которое закроет потребности. Напомним, ваше предложение должно избавить аудиторию от этих проблем. Завершение, подведение итогов и выводы. Задача этой части – сформировать эмоциональный фон, чтобы аудитория в этом состоянии рассталась с вами. Почему важно начать со структуры и содержания и только потом отрабатывать позу, жесты, интонации? Чаще всего форма подачи страдает, когда нет четкого понимания того, что вы хотите сказать этим людям и зачем им это нужно. А еще когда человек плавает в своем собственном тексте. Как только в голове формируется ясная картина, форма подачи информации тоже становится более актуальной. И работать со словами-паразитами, паузами, контактом глаз будет уже легче. Не забудьте перед своим выступлением поставить цель или цели. Важно понимать, для чего мы это делаем. Это дает нам силы и гарантирует правильность действий. Вступление. Первые несколько слов, которые привлекут к вам внимание, дадут возможность услышать ваш голос и соотнести его с вашей внешностью, то есть начать реализовывать ожидания от вас. Если вы выступаете на большую аудиторию, пусть это будет простое приветствие. Например, «Здравствуйте, меня зовут Евгения Шестакова. Скажите, пожалуйста, всем ли хорошо меня слышно? Спасибо, что дошли до нас в такую погоду. Следующие 1,5 часа мы проведем вместе в работе над одним из важнейших инструментов успешности – нашим голосом. Этими 4 предложениями я реализовала сразу 4 задачи. Во-первых, представилась, установив контакт. Во-вторых, уточнила, комфортно ли людям в аудитории. А заодно обратила внимание на себя тех, кто не заметил, что уже все началось. В-третьих, я сделала небольшой комплимент, проведя черту между ненастьем на улице и атмосферой зала. И, наконец, задала вектор внимания для следующих блоков, кратко сформулировав цель. Вам это ничего не напоминает? Конечно, это та самая лестничная структура, которую мы рассматривали в качестве одной из схем построения основной части вашего выступления. Оказывается, ее можно использовать в любом формате. Во вступлении она тоже хороша, так как каждое предложение создает почву для следующей фразы. Ничего лишнего и случайного. Задание номер 2. Напишите 1-2 приветствия, поставив несколько задач и обращаясь каждый раз к новой аудитории. Крючок внимания. Задача этого блока – привлечь внимание и запустить мыслительные процессы в аудитории. Помните, что вы – выступающий, оратор, презентатор, всего лишь проводник. Ваша аудитория должна сама работать. Только так люди уйдут удовлетворенные. Если вы не дадите им поработать, у них создастся ощущение чего-то недоделанного и недосказанного. Ведь каждому хочется себя проявить, хотя бы для себя самого. Чаще всего в качестве крючка внимания я использую вопрос, загадку или метафору. Приведу пример. А. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знает, что здесь дальше будет происходить. Спасибо. Теперь те, кто не знает, чем мы сегодня займемся. Ага, спасибо, есть и такие. А сейчас поднимите те, кто еще не поднимал рук. Все понятно. Вы включаете интерактив, что сразу сближает вас и аудиторию и очень быстро запускает групповую динамику. Поднятые вверх руки, как разрядка невидимого напряжения, которое висит в воздухе. Кроме того, в этом упражнении есть доля шутки, и все с удовольствием смеются, что также снимает напряжение. И, наконец, для вас это поле для диагностики. Вы узнаете, насколько хорошо подготовлена аудитория к встрече. Б. Хочу наше общение начать с небольшой притчи-загадки. Это было соревнование. 2 лесоруба отправились в лес пилить деревья. Первый лесоруб пошел на размеченный для него участок и стал пилить. Он работал весь день без остановок. Второй тоже взялся за дело на своем участке. Он, как и первый лесоруб, работал весь день, но в отличие от первого, время от времени звук его пилы иногда смолкал. «Почему бы это?» – думали болельщики и строгое жюри. Когда пришел вечер и стали подводить итоги, оказалось, что лесоруб, работавший без остановок, заготовил гораздо меньше леса, чем второй, который делал перерывы. В чем секрет другого лесоруба? Здесь вы выслушиваете ответы аудитории, а потом продолжаете. Ответ. Он делал перерывы, во время которых затачивал свою пилу. А вы знаете, как затачивать свою пилу? Очень хорошая притча-метафора. Небольшая, интересная. Редко когда в зале оказываются знающие ее люди. Да и им всегда интересно посмотреть на реакцию зала и подумать о применении знакомого текста в новых условиях. После рассказа притчи необходимо сделать вывод. Обычно я делаю так. Наш голос дан нам с рождения. Это тот инструмент, о качестве работы которого мы вспоминаем чаще всего, когда заболеваем. Мне очень жаль, что все происходит именно так. Голос – мощнейший инструмент успеха. Работа над ним, так же как развитие физической красоты и ума, принесет вам успех. Давайте сегодня поговорим о том, как заточить свою пилу, как сделать свой голос лучше, а себя успешнее. Задание номер 3. Придумайте 1-2 своих собственных крючка внимания, которые запускали бы групповую динамику и делали старт вашего выступления более интересным. Если придумать ничего не получается, не расстраивайтесь. Попробуйте просто пересказать то, что предлагаю я, или то, что слышали от кого-то еще и вам понравилось. Карта выступления. Помимо того, что вы сталкер, проводник, вы ведущий. Поэтому в ваших силах обеспечить аудитории на время контакта комфортную обстановку. Во многом этому способствует четкий регламент, о котором вы говорите в самом начале встречи. Например, наше с вами общение продлится ровно 1,5 часа. Первый час мы посвятим мастер-классу, а оставшиеся 30 минут – ответам на вопросы. Сначала я расскажу о себе, затем познакомлюсь поближе с вами. Сегодня мы раскроем 3 важные темы, связанные с голосом – дыхание, голосовая диета и артикуляция. Безусловно, работа над голосом и речью на этом не заканчивается. То, о чем сегодня пойдет речь, лишь небольшая часть курса под названием «Школа голоса и речи», куда я и приглашаю вас. Задание номер 4. Напишите 2-3 варианта карты выступления в зависимости от задачи и ситуации. Например, встреча с заказчиком, проведение презентации, выступление на новогоднем корпоративном празднике. Следующие 4-7 пункты могут быть разными в зависимости от задачи, настроения вашего и аудитории и, безусловно, от ожиданий, которые сложились в ходе подготовительной работы. Они должны быть выстроены по законам композиции, выполнять условия временного регламента и вести к цели, которую вы поставили. Самопрезентация или вступление к большой презентации с 1 по 3 включительно пункты должны занять не больше минуты. Точнее, не больше и не меньше, ровно минуту. Как понять, что такое минута текста? Помните, мы разбирали в качестве хронометражного образца стихотворение Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». Поэт четко рассчитал его на одну минуту. В вашем тексте должно быть около 100 слов, то есть около 600 знаков с пробелами. Попробуйте уместить все это в 3 абзаца, расположив их, например, по хронологическому сценарию: прошлое, настоящее, желаемое будущее. Итого у вас получится 12 строк. Золотые, ценнейшие 12 строк о самом главном – о вас, о вашей компании и вашем предложении. Конечно, в этот регламент не уложить притчу, но сделать вашу самопрезентацию интерактивной все же можно. Для этого необходимо подготовить раздаточные материалы, которые вы сможете оставить аудитории. Если это ситуация собеседования при приеме на работу, подготовьте резюме и дополнительные документы, которые подтверждают вашу квалификацию и специализацию. Во время выступления подкрепляйте свои слова материалами. Это создаст интерактив и большую включенность. Мы разобрали структуру самопрезентации. Теперь перед вами стоит сверхзадача – за одну минуту сделать праздник, фейерверк, суперпродажу. Используйте весь арсенал, который у вас есть. Первое. Улыбайтесь. Легко и периодически в нужных местах. Второе. Правильно работайте телом. Осанка ровная, жесты открытые, желательно имеющие направление вверх. Ноги твердые и упругие, движения пружинистые, мимика ненапряженная, располагающая. Третье. Говорите грудным, полнозвучным голосом. Для этого дышите животом, а не грудью. Если разволновались и в горле встал ком, сделайте 3-4 глубоких вдоха-выдоха. Если пересохло в горле, несколько раз незаметно прикусите кончик языка. Это усилит слюноотделение. Никто из окружающих не заметит, а вы минут на 5-7 получите облегчение. Четвертое. Используйте четкие, точные словесные конструкции. Избегайте многословия и пустословия. Для этого нужно прописывать текст самопрезентации заранее. Пятое. Наконец, получайте удовольствие от каждого нового такого испытания. Тогда ваше неконтролируемое волнение перерастет в рабочий, полезный адреналин. Шестое. Помните, в тексте не должно быть ничего лишнего и случайного. Ваш образ полностью должен быть заточен под желание произвести конкретное впечатление. Идеальный образ где-то на пересечении элегантности, индивидуального стиля и высокого качества всего, что вас окружает. Седьмое. Мечтайте и действуйте. Специальные приемы повышения эффективности самопрезентации. Первое. Слова «вы» и «ваше» должны встречаться в тексте гораздо чаще, чем «я» и «моё». Например, если вы выберете мою кандидатуру на эту должность, то в вашей компании станет на одного ответственного, обязательного и трудолюбивого сотрудника больше. Второе. Больше конкретики. Не мы даем клиентам скидку, а вы получаете скидку 10%. Третье. У аудитории всегда должна быть возможность выбора. Но выбор не должен определяться вопросом «быть или не быть». Мы должны остановить аудиторию на выборе вариантов того, как быть. У меня есть несколько предложений. Давайте рассмотрим каждое из них. Четвертое. Помните, что любая продажа начинается с продажи идеи. Самопрезентация – это продажа. Идея – это основа успеха. Продайте сначала идею, затем все пойдет как по маслу. Голос – инструмент успешности. Каждый хочет быть успешным, согласитесь. Пятое. Аудитория должна понимать, что ваше предложение не бессрочно, что все, что вы говорите, имеет ценность, вес и временные рамки. Предложение ограничено. Мы вынуждены через месяц повысить цены. Шестое. Презентация ради презентации – главная ошибка. Цель любой деятельности всегда лежит за пределами этой деятельности. Те, у кого нет своей цели, работают на цели других. И это сразу видно. Седьмое. Не надо стараться вложить в презентацию как можно больше. Краткость – бабушка успеха. Если ваша презентация для устройства на работу, помните, что сама презентация – это не выписка из трудовой книжки. Говорите только о том, что непосредственно касается должности, на которую вы претендуете, и тех выгод, которые компания получит, сделав выбор в вашу пользу. А еще помните, что не только компания выбирает вас, но и вы – компанию. Восьмое. Презентация должна быть: первое – очень эмоциональной и доброй, второе – логичной, третье – простой и наглядной, четвертое – профессиональной, пятое – не пафосной и не занудной, шестое – не как у всех. Девятое. Скромность не украшает презентатора. Скромность – прямой путь к безвестности. Ганжа – рекламист. Десятое. Самопрезентация – это искусство. В нем есть новички, дилетанты и мастера. Кто вы? Кем вы хотите быть? Какие у вас цели? Если у вас есть какое-либо преимущество, преувеличьте его, как только можете. Девиз рекламного агентства «Saatchi & Saatchi». История Золушки – это история девушки, которую хорошо одели. Коко Шанель. Считается, что главный вопрос самопрезентации – как себя подать. Измените «как» на «зачем?», и успешность вашего мероприятия можно будет гарантировать, а ответы на остальные вопросы найдутся сами собой. Важно понимать, для чего мы делаем презентацию. Это дает нам силы и гарантирует правильность совершаемого. Каждый новый выход к аудитории, каждое собеседование при трудоустройстве, каждое новое знакомство – это контакт, который строится по строго определенным законам. И здесь немаловажную роль играет постановка цели. Помните, сама мысль о самопрезентации должна давать вам энергию и драйв. Если это происходит, значит, как минимум одно важнейшее условие постановки цели выполнено. Затем вам останется лишь одной фразой сформулировать эту цель, и сразу же появится представление, как вы к ней придете. Какие шаги дальше мы должны предпринять, чтобы вылепить себя по-новому и не бояться аудитории и собеседников? Ответ. Мы должны задать себе несколько правильных вопросов. Правило 5 вопросов. Искусство самопрезентации – это в сущности и есть искусство задавать себе правильные вопросы. Согласитесь, очень похоже на коучинг. Для того, чтобы в полной мере подготовиться к написанию резюме, важной встрече или публичному выступлению, вам нужно будет ответить на 5 вопросов. Первый. Кто ваша аудитория? Второй. Каковы ее ожидания? Третий. Каким вы сами хотите быть в глазах окружающих? Четвертый. Как они поймут, что вы профессиональны, компетентны, уверены в себе? Пятый. Что вам в этом может помочь? После того, как эти вопросы будут заданы, а ответы на них пронесутся вихрем в вашей голове, представьте себе идеального человека на все 200% соответствующего ответам, которые сейчас первыми пришли вам в голову. Получилось? Как он выглядит? Вы его знаете? Могу вас поздравить. Этот человек вы сами и есть. Просто сейчас мы вас немного пропиарили, украсили и подали более выгодно. Давайте теперь учиться делать это самостоятельно и регулярно. Никаких навязчивых слоганов, только ювелирная работа по созданию деловой репутации и эффектной самопрезентации. Мастерство состоит здесь в том, чтобы создать текст и сократить его в 7 раз до самой сердцевины, в которой и есть суть. 7 этапов работы с текстом. Важный вопрос, который часто задают, писать или не писать текст презентации. Если вы новичок в этом деле, безусловно, пишите, причем полностью, от первого до последнего слова. Это будет первым этапом работы с текстом – написание текста. Затем отложите свой текст как минимум на ночь, а еще лучше на сутки. Вернувшись к нему, я уверена, вы захотите что-то изменить. Внесение поправок. По прошествии суток после создания основы презентации прочитайте еще раз текст и внесите необходимые правки. Как только эта первая правка будет выполнена, переходите к следующему шагу – схематизации. Укорачивание текста до тезисов. Перепишите ваш текст в виде тезисов. Это уменьшит общий объем и добавит конкретики. Каждый тезис должен быть не более 1 строки. Выделение главного, разбивка на блоки. Весь объем тезисов – это все еще слишком много. Попробуем объединить тезисы в смысловые блоки. Их должно получиться не больше 10. Присвоение каждому блоку – заголовка. Заголовок или тизер – емкое и краткое, передающие смысл сообщения. Это самый важный этап. Здесь потребуется и креативность, и образность мышления. Однако, когда вы проработаете несколько текстов подобным образом, для вас не составит труда тезисно изложить суть любого текста, даже чужого. Ранжирование тизеров. Когда перед вами появится около 10 кратчайших и точнейших фраз, посмотрите на них еще раз, критически. Возможно, что-то нужно будет передвинуть или вообще убрать. Желательно, чтобы в результате осталось не больше 5-6 пунктов. Репетиция выступления. Попробуйте сначала сопоставить тот большой изначальный текст с вашим тезисным планом, тизерами и, наконец, тем, что получилось в самом конце. Пропорционально работа будет выглядеть следующим образом. 100, 30, 10, 5-6%. То есть в конечном итоге у вас должно остаться 5-6% первоначального текста. Это и будет план-схема вашей презентации. Теперь, репетируя, очень важно своим внутренним взором оторваться от того большого текста, который вы изначально с таким трудом составляли. Пусть у вас перед глазами, мысленно или реально, будут лишь опорные 5-6 пунктов. Задание номер 5. Если у вас есть возможность выйти на сцену, замечательно. Задача этого упражнения – выйти на сцену и просто назвать свое имя с выражением, так, чтобы всем захотелось узнать о вас больше. Задание номер 6. Напишите короткое выступление, поздравление, презентация, напутствие, тост и так далее на 1-1,5 минуты. Опробируйте схемы, которые мы разобрали в этой главе. 5 ошибок, которые можно исправить. Неудачи в самопрезентациях встречаются не только у новичков, но и у опытных выступающих. При этом, как правило, совершаются одни и те же промахи. Мы разберем основные ошибки, чтобы вы имели возможность обходить подводные камни и контролировать ситуацию. Первое. Избегание зрительного контакта. Один из часто задаваемых вопросов – куда смотреть, когда общаешься с собеседником в стрессовой обстановке? Ответ – куда угодно, но периодически обязательно необходимо возвращаться взглядом к глазам собеседника. Подумайте, кому вы себя презентуете? Своему собственному резюме, напечатанному на бумаге, или окну, или все-таки человеку, который сидит напротив вас. Избегание зрительного контакта говорит о внутренней неуверенности человека. Поэтому, когда вы разговариваете, старайтесь смотреть в глаза собеседнику. Пусть не постоянно, не пристально, но периодически и легко. Это способствует установлению доверия. Второе. Использование одного и того же шаблона презентации в различных местах. Презентовать себя новому случайному собеседнику и значимому в профессиональном плане лицу – разные по значимости процессы. Шаблонные презентации уходят в прошлое. Не стоит путать технически выверенный и заранее подготовленный текст с шаблоном. Основа – рыба – может быть всегда одна и та же. Это как стержень самого человека. А вот исполнение должно всегда быть разным, так как каждая новая ситуация диктует свои задачи. В разных ситуациях нужно быть разным. Однотипное поведение затрудняет коммуникацию. Вы становитесь насквозь читаемыми и предсказуемыми. Третье. Использование закрытых поз и неконтролируемых движений. Закрытые позы, скрещенные руки или ноги, опущенная вниз голова, говорят вашему собеседнику о неуверенности, желание скрыть страх или даже негативном отношении к происходящему. Я всегда говорю, что наше тело мудрее нас. Мы инстинктивно закрываемся, когда оказываемся в ситуации стресса. Поэтому, если презентация для вас является стрессовой ситуацией, необходимо больше внимания уделить подготовке и, главное, собственной мотивации. Обратное проявление закрытости – излишняя жестикуляция. Трогать руками нос, рот, теребить мочку уха, кусать губы, снимать реальные или мнимые пылинки с одежды, крутить часы, бусы или кольцо на пальце. Мимика, а также общая суетливость и нервозность – все это мгновенно заметят наши собеседники. Есть старая поговорка о том, что нервничает не тот, кто барабанит пальцами по столу, а тот, кого это раздражает. Необходимо быть более внимательным к своим мелким движениям и помнить, что собеседник должен чувствовать одно – перед ним человек, который в любой ситуации может собой управлять. Четвертое. Игнорирование реакций собеседников. Когда выступающий сосредоточен на себе и не слышит аудиторию, он заведомо обрекает себя на неуспех. Людям нужно, чтобы вы говорили о них и для них. Вся ваша работа – это работа на публику. Смотрите на поведение аудитории. Отмечайте реакции и будьте готовы скорректировать свое поведение и ход презентации в соответствии с полученной обратной связью. Не оставляйте невысказанных потребностей, ведь каждая из них – это будущее возражение. Пятое. Недостаточная проработка цели презентации или вообще ее отсутствие. Передача информационного шума вместо конкретной и целевой информации ставит под сомнение вашу репутацию. Цели любого выступления должны быть тщательно продуманы, а задачи, по выполнению которых можно будет судить о промежуточных результатах, проработаны до мелочей. Человек, слабо представляющий себе, зачем он выполняет то или иное действие, не уверен, слаб, у него нет защитной брони. Поэтому и возникают очень неудобные паузы, появляются повторы и слова-паразиты. Все это производит негативное впечатление на вашу аудиторию или отдельного слушателя. Пусть ваша презентация будет цельной и целенаправленной. И последнее. Всегда и везде будьте открыты и уверены. С позитивными людьми общаться гораздо приятнее.